Вместе подписи кредитора в расписке было вписано имя Дибби, Дибби Энтони. Второе поле для подписи было оставлено для Либи. Либи несколько раз пробежался по тексту этой расписки. По его глазам можно было заметить, что он сильно колебался. «Либи, ты реально хочешь подписать эту долговую расписку?» – нервно спросил один из его членов команды, так как он также был из семьи Виггерс. «Ситуация у нас дома очень напряженная. Война с семьями Шугерс и Вутиш находится на очень острой стадии. Так, наша семья просто не сможет заплатить такую огромную сумму. Это 300 000 золотых. Для руин предка императора это немного». Либи прекрасно осознавал финансовое положение своей семьи. Тем не менее, он сказал, «Если мы хотим пройти это испытание, нам просто необходимо это золото. Может быть, мы сможем узнать что-нибудь ценное в следующей локации». Затем он сделал паузу и посмотрел на Хаммера, который сидел напротив него с другой стороны стола, после чего он понизил свой голос и зловеще сказал своим компаньонам. Кроме того, Хаммер не мог предусмотреть абсолютно все в этой экспедиции. «Таким образом, я не верю, что он заранее запасся мощными договорными контрактами в своем кольце. Следовательно, сила этого контракта не будет большой. Так, даже если мы вынуждены будем отступить, нам нужно будет просто приложить лишь немного усилий, чтобы избавиться от проклятия. Так что не переживай». Долговые расписки заключались так же, как и некоторые другие виды контрактов, вроде договора наемников или рабского контракта. Они использовали церковь в качестве посредника. Если какая-то из сторон, которые заключают контракт, нарушают его условия, то их постигало божественное наказание или накладывалось проклятие. Проклятие – это была довольно необычная сила, которая создавалась под воздействием силы веры. Если контракт будет проклят, то сила веры будет атаковать нарушителя контракта, в виде жесткого невезения. Невезение – это явление, когда сила веры начинает генерировать различные неожиданные явления негативного характера. Например, человек ни с того, ни с сего может получить сильный удар в голову или подвергнуться удару молнии. А некоторые, особо мощные проклятия способны даже распространиться на весь род нарушителя контракта, неся им злой рок в течение нескольких поколений. Подобные проклятия даже папа церкви не всегда может развеять. Но если это проклятие не очень сильное, то даже обычный епископ сможет избавиться от него с помощью молитвы. Всем было хорошо известно, что отношения между Ячу и церковью семи были довольно натянутыми, а мощные контракты были очень ценными предметами. Таким образом, было логично предположить, что у Ячу и просто не могло быть подобных контрактов. Кроме того, контакты обладают наибольшей силой, если заключаются в присутствии свидетеля из церкви. В результате, когда Ячуи просто протянул листок бумаги Либи на подпись, после некоторых размышлений, он полностью расслабился. Не имея свидетеля от церкви, этот контракт фактически не имел абсолютно никакой силы, и Либи мог просто проигнорировать его. Услышав слова Либи, его член команды подумал, что его доводы были вполне логичны, и он лишь молча кивнул своей головой. Затем Либи взял гусиное перо и подписался рядом со своим именем. В следующий миг слабый свет окутал их, что означало, что контракт вступил в силу. Сидящий на противоположной стороне стола Ячуи слабо улыбнулся и подумал: «Дурачье, неужели вы реально думаете, что я стал бы заключать с вами подобную сделку, если бы сила контракта была малоэффективна или вообще не работала бы?» Эта расписка была составлена очень грубо. Фактически, Ячуи просто купил несколько листов бумаги прямо на улице, а затем от балды написал текст расписки, указав в качестве кредитора Дибби. Но, когда дело доходит до свидетеля этого контракта, Ячуи являлся богом своей церкви. Если Либи нарушит условия своей расписки, то его и его семью постигнет очень мощное проклятие церкви Божественного Облака. Даже Абейн, который достиг божественной сферы, был не в состоянии противостоять силе его божественной кары, так что несложно представить, что случится с семьей Либи, если он решит нарушить контракт. Они познают все круги ада по полной программе. Когда Ячуи почувствовал, что сила контракта была активирована, он со слабой улыбкой достал 100 косточек и передал их Либи. Либи с диким восторгом уставился на костяные кристаллы, а затем вместе со своими двумя путниками стали пересчитывать их. «Тристан, вот твоя расписка». Ячуи достал еще один лист бумаги, протягивая его Тристану. «Ты хочешь купить у меня 150 косточек, что составляет 450 000 золотых монет? Ты заплатил мне 50 000 сразу, таким образом, Твой долг составляет 400 золотых. Это твой контракт. Тристан был членом королевской семьи империи Айшиса и Ечу и не мог даже точно сказать, как много денег он уже заработал на этом парне. Когда Ечу и ранее достал 400 кристаллов и сказал, что может продать их, Тристан без колебаний достал 50 золотых монет. Этот парень реально принес Ечу и неплохие деньги. И когда перед ним положили контракт в 400 золотых, он без колебаний подписал его. Другие люди просто не смогли удержаться от подавленного вздоха, наблюдая за тем, с какой легкостью этот парень разбазаривает семейное богатство. Глядя на него, можно было смело сказать, что этот парень вообще не знал счета деньгами. Спрятав расписку, Ечуи передал Тристану 150 косточек и перевел свой взгляд на последних двоих членов отряда Инквизиции, которые сидели за рядом с Тристаном за столом. Глядя на Ечуи, они отчетливо понимали, что своими собственными силами у них нет и шанса на то, чтобы пройти это испытание. Таким образом, лучшим для них вариантом было воспользоваться помощью Ечуи и купить у него нужное количество косточек. Вот только, Ечуи в их сознании рассматривался, как еретик. Таким образом, сама мысль о том, что они должны были иметь с ним дела, оказывала сильное давление на их промытые мозги. «А что насчет вас? У меня есть еще 162 косточки», — с улыбкой спросил Ечуи. «Мы также готовы подписать долговую расписку», — сказал парень, который был лидером остатков отряда Инквизиции и имел силу епископа. Затем он резко направил свою руку в сторону Ечуи, и в ней появился маленький мачете, который был спрятан в его рукаве. Получить кристаллы от Ечуи можно было не только купив их у него. Были и другие способы заполучить их, например, ограбить его. Прямо перед возвращением в отель, Ечуи что-то шепотом сказал Даджинси и Фия, после чего они покинули его. Видимо, они пошли выполнять какое-то его поручение. Так, рядом с Ечуи остались только Дибби, Вивиан и Фрия с Лир на руках. Все они сейчас также сидели за столом. Увлеченная беседой, Дибби имела возбужденный взгляд, словно еще чуть-чуть и она совершит очередной прорыв. Это был идеальный момент, чтобы убить Ечуи. Казалось, Ечуи полностью игнорировал опасность для своей жизни. Он с улыбкой на лице достал последний контракт и стал перечитывать его, словно желая убедиться, что все пункты были верны и все было учтено. Рука юного инквизитора уже была прямо перед Ечуи. Она вот-вот должна была поразить его. Но в этот миг, ты босс, которого я должен охранять. Рад знакомству, я сделаю все возможное, чтобы защитить вас. Неожиданно рядом с Ечуи раздался голос подростка, полной жизни. Услышав этот голос, тело юного инквизитора непроизвольно вздрогнуло. А когда он увидел лицо говорившего, на его лице отразился еще больший шок. Это был юный предок-император. Его волосы все так же были белыми, а на лице была теплая улыбка. Стоя рядом со столом, он, видимо, заметил движение рукой юного инквизитора и его взгляд мгновенно насторожился, а руки на автомате схватились за рукоять меча, на его поясе, приготовившись атаковать в любой момент. В стороне, под руководством Даджинси и Фия, в полных доспехах также появилась Силти. Когда ранее, Ечуи куда-то отправил Даджинси и Фия, он приказал им разыскать предка императора, а затем с его помощью и Силти, после чего, он был готов нанять этих двоих в качестве своих телохранителей. Так, в этот миг, юный инквизитор непроизвольно выронил свой мачете из рук и тот со звоном упал на стол. В данный момент фармер все еще не был очень силен. Однако мощь, которую он показал ранее на поле боя, когда одним ударом превратил Грасса в кровавое месиво, все еще было живо в сознании подростка и заставляло дрожать его от страха. Ечуи, не переставая улыбаться, посмотрел на упавшие мачете. Похоже, что это был священный сосуд, так как он почувствовал в нем мощную силу веры, которая проявляла некую враждебность в его отношении. Поскольку Ечуи основал свою собственную религию и стал ее божеством, он также стал конкурентом семи богов. Таким образом, естественно, что сила веры церкви семи будет враждебно реагировать на него. Тем не менее, это была просто сила веры, в то время, как Ечуи был богом. Разница в статусах была слишком велика. В результате, несмотря на то, насколько мощной была сила веры внутри священного сосуда, она ничего не могла противопоставить Ечуи. Таким образом, вскоре раздался легкий хруст и мачете была разломана на две части под воздействием силы его силы. «Ох, простите меня, кажется, я сломал ваши ножницы для ногтей», — с сильным сожалением на лице, сказал Ечуи. Двое юных инквизиторов офигевшими глазами уставились на эту картину. Священные сосуды не могут быть активированы, если находятся не в руках верующих. Однако эти предметы полностью защищены силой веры, так что обычные люди просто не могут вот так легко повредить их. Тем не менее, Ечуи действительно это сделал. Как он это сделал? Церковь Семи рассматривала Ечуи как еретика, которого нужно уничтожить. Однако они даже подумать не могли, что он украл их силу и основал свою собственную церковь, став ее богом. Они совершенно ничего не знали об этом. Скорее всего, даже если бы Гвен сейчас оказался здесь, он также никогда бы не подумал о том, что Ечуи мог быть богом, для которого этот священный сосуд был не более, чем обычный нож. Итак, вы желаете подписать долговую расписку на 486 000 золотых и получить от меня 162 косточки? Ечуи протянул контракт двум юным инквизиторам. На этот раз его аура была наполнена тиранического давления, как бы говоря: «Вы совсем охили, еще одна подобная выходка, и можете забыть о торговле со мной, юные инквизиторы». Этот контракт был практически таким же, как и два предыдущих, только в графе наказания за просрочку было указано: в случае, если долг не будет погашен в срок, все члены инквизиции церкви Семи будут подвержены божественной каре. Когда Ечуи составлял эту расписку, он подумывал над тем, чтобы проклясть всю церковь Семи. Однако после долгого размышления, он пришел к выводу, что лишь недавно став новоиспеченным богом, ему просто не хватит сил на это. Так, что на данный момент это была невыполнимая миссия, и ему пришлось ограничиться только инквизицией церкви. Инквизиция – это одна из структур церкви, чьей задачей является выслеживание и искоренение ереси. Все ее члены – это больные на голову убийцы-фанатики. Каждый, кто не согласен с учениями их церкви, будет подвергаться бесконечным преследованиям с их стороны. Это жестокая и кровожадная армия. В идеале было бы неплохо уничтожить всю церковь, но если это невозможно, то нужно хотя бы преподать им болезненный урок. Так, что это тоже неплохой вариант. Ечуи с самого начала не верил, что церковь вернет ему 480 000 золотых. Он также сильно сомневался, что сможет вот так просто, одним махом уничтожить всю инквизицию церкви. Так, он просто хотел наказать церковь Семи. Сила веры огромна, но единственный способ ее использования в качестве оружия нападения – это святое слово. Клятвы, контракты, обещания и проклятия не могут быть использованы в качестве атакующей силы. Например, для того, чтобы клятва обрела силу, человек должен произнести ее перед Ечуи, но кто станет клясться ему? Но кто станет посреди боя без веской причины давать ему клятвы? А клятвы в стиле «я клянусь убить тебя» вообще не работают. И даже если эти ребята из инквизиции подпишут эту долговую расписку, для того чтобы силы начали действовать, должно быть выполнены определенные условия. Во-первых, церковь не должна выплатить 480 000 золотых, а во-вторых, должны полностью пройти все 6 месяцев времени, которое отводится на возвращение долга. Лишь после этого все члены инквизиции начнут подвергаться атакам кары Божьей. Так, Ечуи решил сосредоточиться только на инквизиции церкви Семи. Также, стоит заметить, что не так-то легко найти члена инквизиции, который согласится подписать контракт, который содержит проклятие для всего отдела инквизиции церкви. Для подобных вещей должны быть выполнены особые условия. Например, эти два подростка перед Ечуи должны были иметь право представлять силы, которые стояли за ними. Так, проклятие обретет полную силу только в случае, если это условие будет выполнено и они не заплатят долг. То же самое касалось Либи и Тристана. Так как они заняли деньги у своих семей, если долг не будет погашен в отведенный срок, их семьи так попадут под эффект проклятия. Также, для активации проклятия кроме свидетеля от церкви еще очень важно то, как именно относиться к деньгам кредитор. Если его отношение к деньгам равнодушное, то и сила проклятия будет небольшой, но если кредитор является помешанным на деньгах скупердяем, то эффект проклятия будет крайне мощным. Это так называемый эффект негодования. Именно поэтому в качестве кредитора Ечуи записал Дибби. Долг в сотни тысяч золотых перед денежной маньячкой, Дибби сделает проклятие непреодолимой силой. Однако, непосредственно прокляв инквизицию, высока вероятность того, что церковники быстро поймут, что здесь замешана сила веры. Таким образом, эти двое инквизиторов должны умереть. Нельзя было допустить того, чтобы они смогли предоставить информацию о том, что они подписали долговую расписку. Иначе, когда через 6 месяцев инквизицию церкви семи настигнет кара Божья, это позволит церкви быстро вычислить Ечуи. Но просто убить эту парочку будет совсем неинтересно. Для Ечуи это была своего рода игра-головоломка. Так он придумал очень творческое решение этой проблемы. Что касалось проклятия Либи и Тристана, то Ечуи не сильно переживал по поводу того, что они могут поднять шум на этот счет, так как хоть они и могут сильно пострадать от него, они все равно навряд ли смогут связать это с карой Божьей, так как, в конечном итоге, на черном рынке вполне можно купить контракты с мощными проклятиями. Двое юных инквизиторов оказались под сильным давлением, которое исходило от Ечуи и частично от предка императора, который стоял за ним, выполняя функцию телохранителя, и переглянулись между собой. В конечном итоге они приняли решение, что хотят пройти это испытание и перейти в следующую локацию, дабы защитить Гвинна, который был для них важнее их собственной миссии. Кроме того, такие вещи, как долговые расписки, были тесно связаны с силой веры церкви, так для церковников подобные договоры не имели особого значения. Им достаточно было обратиться к красному кардиналу, который руководил отделом инквизиции, и он с легкостью мог бы аннулировать это проклятие. Обдумав это все, двое инквизиторов решили подписать расписку, и лидер отряда оставил свою роспись на контракте. Ну что, теперь все долговые расписки подписаны. На этот раз слово взяла Дебби и с улыбкой продолжила. Кстати, я заказал обед на верхнем этаже, так что там уже накрыли пышный стол. Давайте скорее отправимся обедать. Пышный обед, услышав слова Дебби, лица Либи, Тристана, их команды двух инквизиторов сразу же засияли. В последние дни они питались только сухофруктами, так что их животам пришлось пережить настоящий ад. Так, они уже давно хотели поесть нормальной еды. И хоть Ечуи был тем еще разводилой, но по крайней мере он был довольно вежливым. Хихи. Затем они услышали слабый смех Ечуи. А уже обед, господа, простите, но у нас еще есть дела, которые нужно сделать. Приятно оставаться, Либи, Тристан и другие. То есть их на обед не приглашают. Спустя несколько мгновений в секретной комнате на верхнем этаже, компания Ечуи, фармеры и Силти сели за стол, полный различной дорогой еды. Затем Ечуи со взмахом руки создал порыв ветра, который открыл окно в комнате. Эта комната была выбрана таким образом, чтобы было хорошо видно улицу. С учетом прошлого опыта, где-то через пару часов дочь городского лорда появится на улице и одновременно с ней появится черный дракон, который нападет на город. Ечуи должен был убедиться, что фармер увидит, как будет сожжена дочь городского лорда, чтобы запустились дальнейшие события. Увидев, как Ечуи взмахом руки открыл окно, фармер и Силти весьма удивились. Ечуи использовал магию, которой в этом времени еще не существовало, поэтому они были весьма заинтригованы этим явлением, но ничего не сказали, так как были просто телохранителями. Стоимость найма фармера была такой же, как и в прошлый раз, 1 хабу в день. Силти же обошлась дороже, запросив 3 хабу в день. Они переглянулись между собой, после чего Силти, специальным хриплым голосом, сказала: «Незнакомец, ты попросил меня и фармера стать твоими телохранителями, но мне кажется, что ты не нуждаешься в нашей защите». «Хихи, предосторожность никогда не повредит», — улыбнулся Ечуи, а затем посмотрел на Силти. «Мисс Силти, вокруг нет посторонних, так что можешь снять свой шлем. Что ты знаешь, что я девушка?» — удивленно воскликнула Силти. «Конечно, я знаю. Более того, я знаю, что ты очень красивая девушка», — улыбнулся Ечуи. «Так что можете не скрываться. На столе так много вкусной еды, есть в шлеме, наверное, очень неудобно». Силти колебалась. «Простите, но Силти никогда не позволяла никому видеть ее лицо». Фармер знал смущение Силти и поспешил все объяснить. «Не нужно». После некоторого колебания, Силти протянула руки к своему шлему и снова явила миру свое прекрасное лицо, способное пленить любого человека. «Силти, ты хочешь позволить другим увидеть твое лицо? Даже я смог увидеть твое лицо, только когда случайно заглянул в щель в ванной, пока ты там купалась», — тут же воскликнул фармер. Он был настолько шокирован, что даже спалился в том, что подглядывал за ней в ванной, через щель. На лицах Ечуи и компании мгновенно появились заговорщические выражения в стиле «Да, давайте больше таких подробностей о вашей тайной любви. Фармер, следи за своим языком». Силти гневно посмотрела на него, а затем ее взгляд несколько озадаченным, и она сказала: «Я сама не знаю почему, но мне постоянно кажется, что господин Хаммер очень надежный человек и заслуживает доверия. В душе что-то подсказывает мне, что даже если он увидит мое лицо, это не станет проблемой. Я не понимаю, что со мной происходит. Может, это потому, что я не писаный красавец?» Слабо ехидно улыбнувшись, сказал Ечуи: «Я уверена, что причина не в этом», — сразу же заявила Силти. «Ечуи, блин, это ее привычка, что ли, отрицать все так быстро?» На самом деле Ечуи прекрасно понимал степень такого сильного доверия к Ечуи. С каждым пережитым циклом в Штормграде, ее привязанность к Ечуи будет увеличиваться. И хоть у нее нету воспоминаний, как у команды Ечуи, но уровень доверия никуда не делся. Это Ечуи выяснил еще в горной деревне. Ранее она уже позволила ему увидеть свою внешность. Таким образом, теперь, естественно, что ей не было никакого смысла скрывать свою внешность дальше перед Ечуи. «Что ж, здесь так много вкусностей, так что давайте для начала заполним свой животы», — вдруг сказал Ечуи, хлопнув в ладоши. Он снова нанял фармера в качестве телохранителя, так как его цель была убийство дракона. Таким образом, он хотел, чтобы фармер постоянно был рядом с ним, чтобы он мог отслеживать каждый его шаг в любой момент времени. Что касается Силти, то Ечуи также нанял ее не просто так. Был целый ряд вещей, которые он хотел выяснить с ее помощью. Он не мог объяснить почему, но его никак не покидала мысль о том, что в следующей локации главным действующим лицом станет именно всадник без головы. Глава 383. «Парень, ты хочешь убить дракона? Тога, мы идем вместе с тобой». Город Штормград находился во временной петле, и вскоре все события начали повторяться. Когда пышный обед закончился, дочь городского лорда появилась на улице в сопровождении охраны. Фармер встал перед окном, с любовью в глазах, глядя на нее, а затем раздался рев дракона, и на город напал черный дракон, нанося ему непоправимый урон. Безнаказанно буйствуя в городе, он в конечном итоге оказывается на улице, где находилась дочь городского лорда, и превращает ее кучку пепла. Фармер изначально сильно испугался, но затем он пережил сильный психологический удар, и его рот стал непрерывно бормотать: «Стать сильнее, стать сильнее». Затем городской лорд, наконец, использовал арбалет и атаковал дракона, нанеся ему серьезную рану, которая отпугнула его и заставила отступить. «Фармер, ты в порядке?» Силти быстро похлопала его по плечу с некоторым беспокойством в голосе. Она знала, что фармер и дочь городского лорда были влюблены, таким образом, она могла представить себе, насколько сильным ударом стало для фармера лицезрение смерти его возлюбленной. Так она нежно обняла его и, словно сестра, которая утешает младшего брата, прошептала: «Все закончилось, черный дракон ушел, все закончилось». «Нет, это еще не конец», — сказал фармер холодным тоном. «Черный дракон вскоре снова вернется, и тогда он будет еще больше зол и жесток. То время станет концом нашего города Штормграда». Это были точно те же слова, что он сказал Йонду в прошлый раз. Силти также поняла это, и ее лицо сильно побледнело. «Зная нрав городского лорда, я думаю, что он начнет немедленно вербовать добровольцев для похода на Черную гору, чтобы убить черного дракона», — продолжал говорить Фарми, также повторяя слова, которые он сказал ранее. «Я присоединюсь к отряду добровольцев. С учетом моих прошлых боевых заслуг, я должна получить довольно высокий статус», — сказала Силти, гладя на фармера. «А что насчет тебя?» Она надеялась, что фармер останется с ней, но с другой стороны, она не хотела, чтобы он также отправился в столь опасное путешествие, следуя за ней. Фармер не ответил. Вместо этого он обернулся и посмотрел на Ечуи. «Босс, простите, но я не могу остаться вашим телохранителем». Говоря это, он достал свой хабу. «Оставь этот хабу себе», — все так же с улыбкой ответил Ечуи, снова отказавшись от хабу. Затем он похлопал его по плечу и сказал: «Юноша, ты мне по душе». Ечуи реально хотел сказать это и похлопать его по плечу, так как вполне возможно, что больше у него не появится такой возможности, когда младший сможет поощрить старшего. Фармер на мгновение впал в ступор, озадаченный этими словами, но затем согласно кивнул своей головой и спрятал хабу в свой карман. Затем он развернулся и направился прочь из отеля. Его спина все еще была худой, но он уже имел какую-то внушающую ауру. Если предположение Ечуи было верно, то в этот момент фармер принял ключевое решение в своей жизни. Он не стал присоединяться к армии добровольцев Штормграда, так как понимал, что эта армия скорее всего не сможет преодолеть даже лес Черной горы. Таким образом, он решил в одиночку бросить вызов Черному дракону. Наблюдая за тем, как уходил фармер, на лице Силти отразилось некоторое беспокойство. Затем он быстро также достал из своего кармана два хабу и сказала: «Босс, тебе не нужно ничего говорить. Оставь эти хабу себе. Я знаю, что ты хочешь присоединиться к походу». Ячуи сразу же прервал ее и также похлопал ее по плечу. «Красавица наша, я также возлагаю большие надежды и на тебя, Силти». Затем она с крайне озадаченным взглядом надела свой шлем и также покинула отель. «Хаммер, а что будем делать мы?» – спросила Дибби. «Для начала снимем номер в отеле», – ответил Ячуи. «Номер в отеле?» – несколько озадаченно переспросила Даджинси. «Мы собираемся начать действовать ночью, так зачем нам отель? Фармер собирается немедленно отправиться на Черную гору, и если мы захотим присоединиться к нему, то в дальнейшем у нас скорее всего не будет возможности отдохнуть. Таким образом, нам стоит воспользоваться оставшимся временем, чтобы как следует отдохнуть и запастись силами», — объяснил Ячуи, а затем он ехидно улыбнулся и добавил: «Кроме того, вы наверняка хотите принять душ, не так ли?» Затем команда Ячуи сняла несколько номеров в отеле, чтобы как следует отдохнуть, в ожидании вечера. Они также сытно поели и тщательно осудили все нюансы плана предстоящего путешествия. В городе уже началась вербовка добровольцев, но Ячуи не собирался принимать участие в этом мероприятии. Вместо этого, он и его отряд покинули город, когда начало темнеть. Обычно ночью ворота города были закрыты, но из-за нападения Черного дракона, сейчас в них образовалась огромная дыра, которую было просто невозможно отремонтировать в короткий промежуток времени. Таким образом, отряд Ячуи смог без проблем покинуть город и стал ждать возле дыры с наружной стороны. Если предположения Ячуи были верны, то перед тем, как броситься к Черной горе, фармер сначала должен был покинуть город через это место. «Я чувствую, что мой режим Золотого дракона практически достиг своего пика, и еще чуть-чуть и я смогу прорваться на третий уровень». Внутри волшебного автомобиля под светом волшебной лампы, Дибби держала в руках три долговые расписки. Общая сумма этих расписок превышала 1 000 000 золотых монет. Урожай, который получил отряд Ячуи внутри этого мира предка императора, был просто невероятно огромен. Теперь их суммарное богатство скорее всего превышало даже самых богатых людей империи Матан, да и на всем континенте Эльгиндас, наверное, было не так много людей, которые смогли бы потягаться с ними в плане богатства. Из этих трех долговых расписок, за исключением долга Тристана, остальные навряд ли будут погашены, — покачал головой Ячуи. «На самом деле я с самого начала знал, что они не станут платить, но все, что мне от них нужно было, это чтобы они поставили свои подписи на этих расписках, тем самым активировав проклятие и божественную кару. Сила веры и правда невероятна», — восхищенно вздохнула Эфия. «Я слышала о проклятиях раньше и всегда считала это чушью. Так, для меня стало полной неожиданностью, что это на самом деле оказалось правдой. Силу веры можно рассматривать как силу духа. С помощью силы духа человек может управлять волшебными элементами, создавая заклинания. Святые слова по сути также являются заклинаниями, а проклятие – альтернативой магии». Ячуи теперь имел очень глубокие познания в силе веры, так что он с улыбкой объяснил все это. «После активации проклятия, сила веры закрепится на теле проклятого и начнет генерировать один несчастный случай за другими. К сожалению, я не могу непосредственно проклинать людей, и для использования подобных сил, мне необходимо, чтобы другая сторона подписала контракт, а затем нарушила условия сделки. То есть, ты хочешь сказать, что все проклятия создают с помощью силы веры?» — спросила Даджинси. «Не совсем», — Ячуи покачал своей головой. «Сильные эмоции вроде гнева, зависти и ДР также могут вызвать проклятие. С помощью своих эмоций человек также способен управлять волшебными элементами. На самом деле суть силы рыцарей и монахов заключается в магии. Они управляют магией с помощью своих эмоций. Проклятие также относится к подобному типу магии. Обида – это своего рода духовная энергия, таким образом, она способна взять под контроль некоторые волшебные элементы, создав проклятие. Если негодование человека очень сильное, это обязательно скажется на цели, которую он ненавидит, но в целом, такие проклятия очень слабые и скорее всего они не смогут нанести большой вред. Но проклятые контракты используют для активации проклятия силу веры. Но даже в таком случае, сила веры является не ключевым фактором. Ключевым фактором является возмущение пострадавшей стороны. По моим представлениям, если Дебби не получит указанные в долговых расписках деньги, ее возмущение будет крайне сильным, в результате чего проклятие увеличит свою силу в неизвестно сколько раз и станет настоящим кошмаром для нарушителей контракта. И Фия, и Даджинси понимающе кивнули. Получается, Ячуи решил использовать жадный к деньгам нрав Дебби в качестве катализатора, тем самым очень сильно увеличив силу проклятия. Вот как, Дебби также кивнула своей головой, посмотрев на Ячуи, но на самом деле она нифига не поняла из того, что он сказал. Но видя, как честно и логично все объяснял Ячуи, ей этого было достаточно для счастья. Так прошло еще полчаса. Вивиан, которая наблюдала за сторожевой башней, неожиданно что-то заметила и быстро прошептала. Там, с решительным взглядом, фармер вышел через дыру в воротах. На нем были легкие кожаные доспехи. Он посмотрел на юг, где можно было смутно увидеть тень Черной горы. Со свистом он обнажил свой меч, который был меч убийцы драконов. Его лезвие отразило тусклый лунный свет. Фармер посмотрел на клинок меча и прошептал. «Брат, ты самый храбрый человек, которого я когда-либо встречал, так что, пожалуйста, придай мне смелости, чтобы я смог убить черного дракона. Юнец, я и правда не ошибся в тебе». Неожиданно раздался голос Ячуи сбоку от фармера. Фармер быстро обернулся и увидел, как из темноты вышел силуэт Ячуи. Фармер полностью офигел, явно не ожидая такого поворота событий. «Босс, ты, значит, хочешь убить черного дракона в одиночку? Ты действительно весьма храбр, юнец. Здорово». Наконец из тьмы появились знакомые черты лица Ячуи. Фармер. Затем он увидел, как из тьмы ночи вышла Дебби и остальные члены отряда Ячуи. Это повергло фармера в еще больший шок. «Почему вы здесь? Мы также собирались убить черного дракона. Не ожидал я встретиться здесь с тобой», — с улыбкой сказал Ячуи. «Черный дракон — это зло, которое нанесло огромный урон городу Штармград. Мы больше не могли выносить ту боль, которую он причинял людям. Ты хочешь отправиться к черному дракону?» — потрясенным голосом спросил фармер. Затем он непроизвольно посмотрел на няню и ребенка в команде Ячуи. Подобная сила была просто слишком нелепа. «Все верно, пошли вместе с нами», — с улыбкой предложил Ячуи. Фармер промолчал. Затем он вдруг развернулся, пытаясь отговорить Ячуи идти к Черной горе. «Городской лорд собирает команду людей, так что вы можете просто присоединиться к ним, не нужно идти со мной. Этот путь слишком опасен, и я готов к смерти». «Нет, перед уходом ты был полон решимости убить черного дракона», — громко возразил Ячуи. «Ты можешь прекрасно осознавать, что можешь умереть, тем не менее, ты решительно настроен даже ценой своей жизни убить черного дракона. Ты вовсе не собираешься жертвовать собой, как безрассудный храбрец». Фармер неожиданно остановился и снова посмотрел на Ячуи. «Что ты имеешь в виду?» «Конечно, это просто моя догадка, но я думаю, что в этом нет ничего плохого». Тогда Ячуи прочистил горло и обернулся к Вивиан, которая по ранее оговоренному сценарию открыла свой буклет и высвободила особую эпичную музыку, а Ячуи стал страстным голосом говорить. «Мы также готовы рискнуть своими жизнями, чтобы убить черного дракона. Ради нашего славного города Штармград, черный дракон должен умереть. Если мы сможем ценой наших скромных жизней даровать городу Штармград мир и покой, то это уже хорошо. Итак, фармер, пошли с нами, давай вместе внесем наш вклад в мир города Штармграда и будущего человечества». Из-за играющей на заднем плане музыки, слова Ячуи имели еще более мощный внушающий эффект. Этого хватило, чтобы убедить фармера. После секундной паузы, он покачал своей головой, а затем снова направился в направлении Черной горы, сказав: «Хорошо, пошли вместе». «Великолепно». Таким образом, Ячуи успешно присоединился к команде убийц дракона фармера. И Фия посмотрела на Ячуи и сказала: «Я не ожидала, что ты можешь говорить столь праведные и вдохновляющие речи. Покидая дом, нужно быть уверенным в себе», — улыбнулся Ячуи, а затем продолжил. «Но в случае, если мы реально столкнемся со смертельной опасностью, не смейте мне тут проявлять героизм и жертвовать собой, ваша жизнь — это первоочередная ценность. В крайнем случае, мы немедленно покинем испытание. Я не могу с уверенностью заявить, что, последовав за фармером, в истории не произойдут какие-нибудь изменения не в нашу пользу». Дебби и компания. Всего мгновение назад Ячуи распинался о великой цели и самопожертвовании, а в следующий миг он уже говорит, что в случае чего все должны быть готовы к бегству. Контраст был несколько разителен. Глава 384. Он хочет увеличить зону действия своих читов с помощью драконьей крови. Настала ночь. Команда Ячуи направлялась к Черной горе, следуя за фармером. Изначально Ячуи хотел было использовать для путешествия свой автомобиль, надеясь, что фармер поедет вместе с ними на убийство дракона, но похоже, что тот оказался слишком трусливым и побоялся садиться в автомобиль. Кроме того, спустя 2 часа пути, начинался густой лес, через который даже пешком было тяжело пройти, не говоря уже о том, чтобы ехать через него на автомобиле. Так, они вынуждены были спешиться. Для Ячуи, Дигби, Ифия и Даджинси пеший ход не был проблемой. Но вот для Вивианы Фрии это была настоящая проблема, так как обе девушки имели очень слабые тела. Таким образом, вскоре Ифия достала свой мотоцикл и усадила обеих девушек на него. Хоть для мотоцикла было довольно сложно передвигаться в лесу, но это было не невозможно. Что касается фармера, то на протяжении всего пути он испытывал сильное психологическое давление. Мотоцикл Ячуи весьма удивил его, но после того, как он некоторое время поизучал его, он потерял к нему всякие интересы и теперь полностью сосредоточился на предстоящей битве с черным драконом. Хаммер, как фармер смог убить черного дракона? Его сила даже хуже нашей. Скорее всего, черный дракон сможет раздавить его одним своим когтем. Дигби не понимала этого, поэтому обратилась к Ячуи за разъяснением. Как она ни смотрела, но у фармера не было даже намека на какую-то скрытую силу. Черный дракон был ранен в грудь выстрелом из арбалета городского лорда, отломив кусок его чешуи. Это место, скорее всего, и является ключевым моментом в его убийстве. Ранее Ячуи также долго размышлял над этим вопросом и смутно уже догадался о некоторых вещах. Каким-то образом, фармеру удалось подобраться к черному дракону. Несмотря на то, что драконы очень мощные, но если им нанести достаточно сильный урон, они также не смогут выжить. Хоть они и являются самыми могущественными существами на континенте, но с точки зрения жизненной силы, они не мощнее, чем обычные магические звери. Хаммер прав, вот только. Ифия вдруг о чем-то подумала. Я переживаю, что из-за нашего присутствия он может вообще не получить возможности приблизиться к черному дракону. Все должно быть в порядке. Серьезно ответил Ячуи. В горной деревне мы получили меч стоимостью в 1000 косточек. Этот меч просто обязан быть важным реквизитом. Предок император не стал бы создавать подобный предмет без особой причины. Скорее всего, он имеет очень глубокий скрытый смысл. Я полностью уверен, что самым высоким достижением этого испытания является не помощь предку императору убить черного дракона, а непосредственное убийство черного дракона вместо него. У меня такое же ощущение. Даджинси поправила свои очки и согласно кивнула своей головой. Другие исследовательские команды даже подумать о том, чтобы убить черного дракона, не смели. Так что навряд ли кто-то будет настолько смелым, как и мы. Даже если они и подумают об этом, у них ничего не получится. Продолжил Ячуи. Далеко не все могут следовать за фармером, чтобы убить дракона, и это вполне логично. Таким образом, этот меч является пропуском, который позволяет приблизиться к дракону. Без него, никто не сможет приблизиться к дракону точно так же, как это сделал фармер. В результате, если кто-то без меча отравится следом за фармером, они скорее всего будут все убиты. То есть на этот раз наша задача состоит не в том, чтобы убить черного дракона, а в том, чтобы выяснить, как именно это сделал фармер, а затем в следующем цикле мы уже сами убьем его согласно методу фармера, верно? Неожиданно Дигби поняла план Ячуи. Верно, согласился Ячуи. Фармер отправился убить черного дракона, потому что тот убил дочь городского лорда. Так, нам просто нужно убедиться в том, что в следующем цикле она не умрет. Если ее жизнь окажется вне опасности, фармер не станет покидать город, а скорее всего присоединиться к походу, который организовал городской лорд, а мы тем временем возьмем его функцию на себя. На самом деле Ячуи сильно интересовали события, которые произошло внутри Черной горы, так как после того, как фармер убил черного дракона и прилетел на поле боя на ледяных драконах, он очень сильно изменился. Причиной этого скорее всего было то, что он получил драконью кровь. Если отряд Ячуи согласно методам фармера сможет достичь успеха и убить черного дракона, то весьма вероятно, что помимо титула убийцы драконов, они также смогут получить настоящую драконью кровь для себя. Эта вещь была просто бесценна. В таком случае, выполнив эту миссию несколько раз, Ячуи сможет получить несколько образцов крови дракона и обзавестись родословной дракона несколько раз. В данный момент они были внутри искусственно созданного мира, и черный дракон также был творением предка императора, но драконья кровь вполне может оказаться настоящей. Черный дракон был сильнейшим драконом древности, так что говорить о силе его крови было просто излишне. По легенде, предок император в итоге сумел убить всех черных драконов на континенте. Таким образом, в его руках должно было бы собраться довольно много драконьей крови. И хоть сохранить подобные вещи очень непросто, но для предка императора, сохранить ее на 10 000 лет не должно быть большой проблемой. Получить драконью родословную – это очень редкая возможность. Ранее Ячуи уже получил драконью родословную, однако эта драконья кровь досталась ему от магического зверя на пике 9 уровня, так что ее эффект даже близко не стоял с настоящей драконьей кровью. Если Дибби, Ифия и Даджинси примут драконью кровь, то их сила очень сильно возрастет. То же касается и Драконыша, для которого драконья кровь была просто супертонизирующим эликсиром, стимулирующим его драконью эволюцию. Так, Ячуи может воспользоваться этой возможностью, чтобы значительно усилить свой отряд. Локация Штормграда была очень большой, так что Ячуи сомневался, что его чит сможет здесь сработать. Но он не собирался сдаваться. Если он сможет заполучить драконью кровь, то радиус действия его читов также должен значительно увеличиться. После спешного марш-броска, во второй половине следующего дня отряд Ячуи и фармер добрались до леса Черной горы. На самом деле их скорость передвижения была меньше, чем в прошлый раз с армией добровольцев, в основном из-за того, что в своем пути они столкнулись с несколькими нападениями магических зверей. И хотя они смогли благополучно разобраться с этими проблемами, это все еще заняло довольно много времени у них. По временным расчетам Ячуи, армия Штормграда также уже должна была быть у границы этого леса. Стоя за пределами леса Черной горы, отряд Ячуи и фармер были крайне настороженными и сильно нервничали. В этом месте обитало множество магических зверей на пике 9 уровня, и каждый из них был сильно опасным. В это же время внутри логова Черного дракона, внутри огромной естественной пещеры, яростные ревы раздавались снова и снова. Черный дракон непрерывно выгибал свое тело и рассерженно хлопал своими крыльями и хвостом об стены пещеры. На его груди отсутствовала часть чешуи, и на ее месте была довольно шокирующая рана, из которой время от времени вырывались кровавые брызги. Рядом с черным драконом лежала целая гора золота. Золото – это был уникальный материал, который мог производить только золотой дракон. Таким образом, оно имело особую привлекательность для драконов, и они обычно собирали целые горы золота в своих логовах. Это была их привычка. Арх! В порыве ярости, черный дракон нанес удар своими когтями по золотым слиткам, создавая противный скрежет, но его рев был еще более ужасающим. «Жалкие людишки, будьте вы прокляты! Как они посмели причинить мне боль? За это я уничтожу весь их город, клянусь!» Драконы не способны говорить, но зато они могут общаться ментально, используя силу духа, и в данный момент вместе с ревом, сила духа черного дракона также распространялась по всей округе. С другой стороны этой пещеры сидели два ледяных дракона в крайне испуганном состоянии. Они, конечно, могли бы сопротивляться тираническому духу черного дракона, но они не смели этого делать. Так они просто жались друг к другу, время от времени переплетаясь своими шеями и издавая болезненные стоны. «Эй, вы!» Черный дракон неожиданно посмотрел на двух ледяных драконов и с помощью силы духа сказал: «Идите и приведите для меня людей». «Владыка, вы желаете съесть человека?» – спросил один из драконов. «Нет», – воскликнул черный дракон, а затем добавил: «Я хочу, чтобы жалкие людишки были живы. Я покажу им, что они просто муравьи, домашний скот для меня. Я хочу видеть, как они трясутся от ужаса передо мной. Идите и приведите ко мне живого человека». «Да, владыка», — быстро ответили два ледяных дракона. Пытать людей и наслаждаться их ужасом – это было главное хобби черного дракона. Само собой разумеется, что он также был не против перекусить своими игрушками, после того, как вдоволь наиграется с ними. Перед лесом Черной горы, Ячуи и компания решили устроить небольшой привал перед тем, как войти внутрь леса. «Фармер, мы были в пути почти всю ночь и целый день, ты должно быть сильно устал, вот, возьми, подкрепись». Ячуи достал кусок пирога, приготовленного хоббитами из западного сера, и, подойдя к фармеру, угостил его. «Отдохни немного, Нам предстоит встреча с опасным драконом, но сначала нужно наполнить свой желудок. Спасибо. У фармера был свой сухпайк, но было очевидно, что пирог ячуи выглядел намного аппетитнее, чем его припасы, так что он взял один кусочек и не спеша стал есть его, а его глаза все еще продолжали холодно смотреть в сторону Черной горы. «Слушай, похоже, что у тебя действительно хорошие отношения с Силти. Ты, наверное, сильно переживаешь за нее в душе, не так ли?» – неожиданно сказал Ячуи. Он хотел собрать как можно больше информации о Силти, которая в следующем испытании может оказаться очень полезной. Фармер на мгновение замер, и на его лице появилась натянутая улыбка. Затем он вошел в режим воспоминаний. «Я родился в горной деревушке, и рядом с этой деревушкой обитало племя троллей, которые однажды напали на нее. Так как я был спрятан моим братом, я остался невредим, но все остальные умерли. Тогда мне было только 4 года, Пепе, насколько я помню, ему было 6, просто из-за болезни он выглядел на 4. После того, как я долго плакал, я покинул деревню с мечом моего отца, который затем достался моему брату. В лесу я несколько раз едва не умер от диких зверей и в конечном итоге был спасен Силти. Она моя сестра, мать, учитель. Но, к сожалению, когда она встретила меня, она уже познала много горя из-за своего проклятия. Она действительно очень красивая, и мне очень жаль, что она вынуждена скрывать свою красоту. Это да, полностью согласен. Согласно кивнул Ячуи. Неожиданно фармер посмотрел на Ячуи и крайне серьезно сказал: «Господин Хаммер, вам нравится Силти?» «Че?» Ячуи впал в ступор. «Я тоже мужчина и могу понять вас. Любой мужчина, который видит ее, полностью попадает под ее чары. Не нужно отрицать этого, господин Хаммер. Я вижу, что вы весьма заинтересованы в моей сестре». Тепло улыбнулся фармер. «Сестра сказала мне, что она хочет остаться одна на всю свою оставшуюся жизнь. Изначально я думал, что она была изуродована или покалечена, но потом я случайно увидел, насколько прекрасна она была. Она настолько красива, но обрекла себя на одиночество. Это заставило меня чувствовать, что она сильно страдает. Она просто никогда не встречала мужчину, который был бы достоин ее любви». Ячуи. «Бля, как этот фармер смог вообще додуматься до того, что у него были чувства к Силти?» Фармер снова неожиданно посмотрел на Ячуи. «Господин Хаммер, я наблюдал за тобой в городе Штормград. Хоть я и не понимаю, зачем вы наняли меня и Силти в качестве своих телохранителей, но я могу смело сказать, что вы очень сильны. Скорее всего, даже сильнее меня и Силти вместе взятых. Кроме того, Силти также имеет к вам странное необъяснимое доверие. Если мы сможем пережить этот бой, то я готов помочь вам сосвататься с Силти. Я верю, что вы тот человек, которого она заслуживает. Срань господня, он на самом деле хочет сосватать его и Силти. Это пьеса о любви двух драконов. Пп, здесь что-то пошло не так. Он хотел получить больше информации о всаднике без головы, которым была Силти, но фармер словно специально хотел создать ему проблем, подняв столь тяжелую тему. Стоит отметить, что поднимать вопрос женитьбы с совершенно морально неподготовленным человеком не лучшая идея. И это не упоминая того, что у Ячуи уже был целый гарем девушек за спиной, в том числе няня и малышка Лир. К счастью, смущение Ячуи продлилось недолго, так как в небе раздался драконий рев, и с вершины Черной горы вылетело 2 ледяных дракона. Глава 385. План убийства Черного дракона. 1. Подойти к нему. 2. Вонзить в него меч. Драконы, увидев 2 ледяных драконов, громко воскликнул фармер и мгновенно обнажил свой меч. Это ледяные драконы, они являются рабами Черного дракона. Ячуи также заметил приближение 2 драконов и поспешил к своим девочкам, которые мгновенно приготовились к бою. Естественно, что Ячуи вовсе не собирался нападать на драконов, он просто хотел увидеть, как с ними будет разбираться фармер. Вскоре 2 дракона обнаружили группу Ячуи и фармера, и после зависания в воздухе на одно мгновение, они со свистом ветра обрушились на землю прямо перед Ячуи и фармером. Огромные деревья леса Черной горы были непосредственно разрушены их большими и прочными телами, а морозная аура, которая исходила от них, непроизвольно вызывала дрожь в теле. Арх! Они высоко подняли свои головы и посмотрели на Ячуи и его компанию, издав громкий рев, попутно выпустив клубы белого морозного инея изо рта. Это был 2-й раз, когда они видели ледяных драконов. Тем не менее, в душе члены отряда Ячуи все еще испытали сильный шок, почувствовав мощь самых могущественных существ континента. Затем их взгляды переместились на фармера. Этот парень прежде, чем встретиться с черным драконом, определенно должен был разобраться с этими двумя белыми ребятами. Итак, вопрос, как он собирался справиться с этой ситуацией? «Проклятые белые драконы, я не позволю вам снова творить все, что заблагорассудится. Проклятое зло, отправляйтесь в ад!» Неожиданно он громко закричал это и с мощным импульсом выпустил из своего тела сильную ауру меча, распространив ее вокруг себя, подняв в воздух и закружив вокруг себя опавшие листья. Его руки крепко сжали меч, после чего, стиснув свои зубы, он прыгнул вперед. Ячу и компания, которые в данный момент стояли недалеко от него, также почувствовали странные изменения в силе фармера. «Я чувствую, что его сила стала минимум в два раза сильнее его обычного состояния. Она возрастает пропорционально его силе воли». Добби и остальные девушки с удивлением уставились на фармера. Хоть фармер все еще был слишком слаб, чтобы одолеть двух ледяных драконов, но его сила определенно превысила его обычный уровень. Так, последующее развитие станет ключевым фактором. Без сомнения, разница в силе между фармером и черным драконом была слишком огромна, но вот его неукротимая сила воли и готовность даже ценой своей жизни убить врага, действительно очень сильно усилили его. «Умрите ради меня!» – громко завопил фармер и прыгнул вперед, размахнувшись своим мечом, нацелившись прямо на голову одного из драконов. Это был отличный мощный меч, сила удара также была очень мощной. Просто первоклассная сцена для какого-нибудь экшена. А затем, шмяк, ледяной дракон просто легонько махнул своей лапой, непосредственно впечатав тело фармера в землю. Это действие напоминало небрежный шлепок, словно дракон отмахнулся от мухи. Меч фармера даже не поцарапал тела дракона. Ячу и компания. Эта картина полностью отличалась от того, что они ожидали увидеть. Бля, даже значительно усилив себя с помощью эмоций, он был отброшен ледяным драконом, словно был бесполезным мусором. Но, как бы то ни было, результат был вполне очевиден. Если бы он напал на дракона, используя хитрость или какие-нибудь уловки, это куда еще не шло, но этот парень попытался атаковать его прямо в лоб. Это все равно, что рыть самому себе могилу. Он действительно достоин того, чтобы зваться братом Арагорна, медленно пробормотала Дебби. Аллах умер точно таким же образом, так что сейчас их челюсти сильно отвисли от шока. Ячуи был полностью согласен с заявлением Дебби. Затем он неожиданно что-то понял и, наклонившись к девушкам, быстро шепотом сказал: «Не смейте нападать на драконов». Дебби и остальные девочки не были полными идиотами и мгновенно поняли смысл слов Ячуи. Увидев, что произошло с фармером, они поняли, что тот скорее всего не сам добрался до черного дракона, а был пойман этими драконами, чья сила находится далеко за гранью их воображения. Даже если они попытаются напасть на них, они не смогут одолеть их, полагаясь только на свои собственные силы. Так что несколько девушек согласно кивнули и спрятали свое оружие. Затем один дракон взял своими когтями за шкирку фармера и враждебно посмотрел на компанию Ячуи. Ячуи также с любопытством смотрел на двоих драконов, а затем он просто поднял свои руки вверх и с помощью силы духа сказал им: «Мы целиком и полностью сдаемся, ледяной дракон». В это время люди всегда сопротивлялись, и это был первый раз, когда они встретили человека, который так легко сдавался им. Несколько минут спустя, вся компания Ячуи, а также бессознательный фармер были схвачены когтистыми лапами ледяных драконов, после чего они с ревом направились к Черной горе. В это время Ячуи крепко держал в руках драконыша и малышку Лир, чтобы они не пострадали, а малышка также крепко держалась за него. Лир поняла, что ситуация была очень серьезная, и несмотря на то, что она выглядела сильно напуганной, она все еще держала свой ротик закрытым и ничего не говорила. Ячуи посмотрел на Черную гору, а затем обратился к драконышу, которого нес в руках. «Малый, твоя задача защитить Фрию и Лир. Ты всегда должен быть рядом с ними. Гуа-гуа. Хозяин, не беспокойтесь, этот малыш защитит их даже ценой своей жизни». Вскоре два ледяных дракона влетели в огромную естественную пещеру на вершине Черной горы. Затем эта пещера сменилась искусственными стенами, которые, судя по всему, были созданы уже драконами. В этом месте Ячуи впервые почувствовал мощную злую силу духа черного дракона. Атмосфера была просто пропитана ужасом и жестокостью. Ранее, в городе Штормград, Ячуи не чувствовал настолько мощного давления, но нынешняя атмосфера даже вызывала у него пронзающий озноб. Это было не просто от холода, Аура черного дракона пронизывала его до самой глубины души. Тем временем, в другой лапе ледяного дракона, где была заключена Вивиан и Дибби, Дибби в душе была полностью подавлена огромным размером груди Вивиан. Но вскоре ее глаза начали ярко сиять. Она обнаружила горы золота в логове черного дракона, что заставило ее кровь начать бурлить. Она осознала, что это шанс для ее прорыва. Аэрх, увидев, что двое ледяных драконов вернулись так быстро, черный дракон издал радостный рев и быстро направил свое огромное черное тело к Ячуи. Его злой взгляд стал пристально изучать компанию Ячуи и бессознательного фармера. Затем он высоко поднял свою голову и вернулся назад на свою гору золота. Ледяные драконы имели довольно холодную ауру, но вместе с тем, Ячуи мог чувствовать, что они имели довольно мягкий характер. Их сила духа была очень нежной, словно жестокость им вообще была чужда. Но сила духа черного дракона полностью отличалась. Она была полна жестокости, тирании и ужаса. Дибби, Вивиан и Фия, Фрия еле почувствовали эту ауру, но Ячуи и Даджинси, которые были магами, пронзил холодный озноб, когда они столкнулись с силой духа черного дракона. В данный момент черный дракон не использовал драконью мощь. Ячуи посмотрел на рану на груди черного дракона. Там уже не было чешуи и сама рана уже немного зарубцевалась. Аэрх! Черный дракон издал мощный рев, высоко задрав свою голову, словно он смеялся. Затем он посмотрел на Ячуи и компанию и сказал: «Люди — это жалкая и слабая раса, но я могу пощадить вас. Подойдите ко мне, и я подумаю о том, чтобы оставить вас в живых. Пока вы можете подойти к нему, вы сможете остаться в живых». Получается, что именно так фармер и смог убить черного дракона, тот просто сам дал ему такую возможность. Фармер убил черного дракона только потому, что тому захотелось поиграть со смертью. Хотя люди в его глазах ничем не отличались от муравьев. Так, он скорее всего даже мысли допустить не мог, что эти муравьи могут хоть как-то навредить ему. Аэрх! Ужасная аура вырвалась из тела черного дракона. Это была драконья мощь. Черный дракон использовал драконью мощь, которая оказывала очень мощный сдерживающий эффект на всех живых созданий. Это была сила самого могущественного существа на континенте. Это был уникальный навык драконов. Абсолютная сила, которая текла в их крови и делала из сильнейшей расы в мире. Ранее, во время родов драконши, она случайно выпустила драконью мощь, в результате чего все магические звери темного леса, которые были в радиусе действия этой силы, были сильно напуганы и обратились в бегство. Здесь, в лесу Черной горы, магические звери также были напуганы силой черного дракона, в результате чего все они также бросились в бегство и столкнулись с армией людей Штармграда. Что касается драконыша, то если бы не его драконья мощь, его боевая сила была бы очень низкой. Он даже не был ровней фантомной кошки в бою один на один. Но благодаря своей силе драконьей мощи даже магические звери более высоких уровней не были ему ровней. Именно благодаря драконьей мощи драконыш мог вообще не опасаться магических зверей, полностью подавляя их желание сражаться. И в данный момент черный дракон выпустил свою драконью мощь. Черный дракон был сильнейшим созданием этих времен, и его драконья мощь, естественно, была самой мощной среди всех видов драконов. Драконья мощь — это не физическая атака, скорее это была ментальная атака. Она была направлена на то, чтобы сокрушить дух цели, подавив ее волю к борьбе. Противостояние драконьих мощностей по сути — это противостояние силы воли. Ячуи, Дибби, Ифия и Даджинси были закаленными в боях воинами, и их воля была очень сильна. Тем не менее, попав под воздействие драконьей мощи черного дракона, они мгновенно непроизвольно попадали на землю, словно непреодолимая сила обрушилась на них. Под этой силой они почувствовали себя муравьями, которые попали в шторм. Они были слишком маленькими и слабыми. Их сердца мгновенно наполнились отчаянием. Более слабые Вивиан и Фрия непроизвольно начали дрожать, чувствуя себя так, словно они в любой миг могут быть стерты с лица земли. Что касается драконыша, то он в соответствии с приказом Ячуи, крепко держал малышку Лиры и высвободил свою собственную драконью мощь, чтобы противостоять давлению черного дракона. Но было очевидно, что эффект от этого был минимален. Разница была настолько велика, как если бы горящая свеча пыталась затмить солнце. Эффекта практически не ощущалось. Его пухлое тельце непрерывно дрожало, и он чувствовал, как его драконья душа постепенно разрушается. Зато вот малышка Лир в его руках, казалось, едва ощущала воздействие этой силы на нее. Она посмотрела на черного дракона через плечо напуганного драконыша. В ее напуганных глазах все еще можно было заметить намек на любопытство. Являясь самой долгоживущей расой на континенте, эльфы обладали особым менталитетом. Их сознание всегда оставалось в спокойном состоянии, как растение. Так, драконья мощь оказывала на них очень слабое влияние. Ячуи также чувствовал, как его сердцебиение постоянно ускорялось, словно сердце в любой момент могло выскочить из груди. Он считал себя довольно сильным и волевым человеком, но он не ожидал, что окажется настолько слабым перед драконьей мощью. Осознание этого его сильно огорчило. Так, он с силой стиснул свои зубы, встряхнул головой и встал. Этот мир был очень опасен. Таким образом, он хотел обрести силу, чтобы защитить своих близких. Будь это магия или сила духа, он не собирался проигрывать кому-либо другому. Ему нужно было еще больше силы. Ячуи вдруг осознал, что истинным финальным достижением этого испытания был не титул убийцы драконов, не горы золота внутри логова черного дракона и даже не драконья кровь. Это была закалка воли с помощью драконьей мощи. Драконья мощь являлась самой мощной ментальной атакой в мире. Если он сможет противостоять этой силе, то тем самым он сможет значительно усилить свою собственную силу Валу и силу духа. А эти два параметра были ключевыми параметрами для мага. Отсюда до черного дракона около 10 шагов. Смогу ли я преодолеть это расстояние? Ячуи почувствовал, что его осязание стало несколько расплывчатым. Тогда он посмотрел на черного дракона и спокойно начал размышлять про себя. До черного дракона было около 10 шагов, но это расстояние казалось настолько огромным, словно это было расстояние между небом и землей. В этот момент неожиданно лежавший на земле без сознания фармер вздрогнул и встал. Его рот непрерывно повторял «стать сильнее», после чего он медленно начал приближаться к черному дракону, таща по земле меч в своей руке. Ячуи посмотрел на фармера и, наконец, осознал, в чем заключалась главная причина того, что он смог стать самой могущественной личностью за всю историю человечества на континенте Эльгиндас. Это была его сильная воля. Черный дракон, заметив, как поднялся фармер, явно был несколько удивлен. В нем даже промелькнул намек на гнев. Если бы один человек смог встать под воздействием его силы, это было бы еще полбеды, но двое – это уже непростительно. Его рот издал холодный смешок, и он еще больше усилил давление драконьей мощи. Ноги Ячуи обмякли, и он рухнул на землю. Однако фармер лишь немного вздрогнул и продолжил свое движение к черному дракону. Способ убийства черного дракона на самом деле был очень прост. Он состоял всего из двух пунктов. Первое – нужно было подойти к нему, и второе – нанести удар мечом в его рану на груди. Однако, как много людей смогут приблизиться к нему под воздействием драконьей мощи? Фармер смог это сделать. Я должен сделать это. Постоянно пытаясь встать с земли, тихо пробормотал себе под нос Ячуи. Независимо от того, как много раз ему придется пройти это испытание, он обязательно должен сделать это. Глава 386. Он же говорил, что у него был очень творческий подход к их убийству. Фармер шаг за шагом приближался к черному дракону. По мере его приближения, воздействие драконьей мощи на него также становилось все более интенсивным. Из его носа и рта начала течь кровь. Однако он все равно не отступал и смело продолжал приближаться к черному дракону.